Глава третья. Перед отъездом. Этой ночью Взоровы снова спали все в одной комнате. Олег Иванович несколько раз просыпался. Ему казалось, что по квартире кто-то ходит. Он еще крепче обнимал Контру и снова засыпал. Весь вечер после собрания и разговора с Тинчуриным они собирали вещи, чтобы утром отправиться на вокзал, а с него на поезде в Ступинск к Мишиной тетке. Будильник разбудил Взоровых в 8:00 утра. Олег Иванович поднялся первым. Он осторожно выглянул из комнаты, ожидая любых сюрпризов, но все было как обычно. Он обошел квартиру, никаких следов новых пришельцев не было. Взоров облегченно вздохнул и пошел в спальню, чтобы растолкать жену и сына, продолжавших валяться в постелях, не обращая внимания на сигнал будильника.